Часть третья. Храм. 33. Прошло 2 года, и теперь мы перенесемся на несколько сот миль к западу от Марабарских холмов. Профессор Нараян Годбали стоит в присутствии Бога. Правда, Бога пока нет. Он родится в полночь. Но, тем не менее, он уже родился много столетий назад, и он не может родиться, потому что он владыка Вселенной, превосходящий все человеческое. Он есть, но его не было. Его не было, но он есть. Он и профессор Годбали стоят напротив друг друга на разных концах длинного ковра. «Тукарам, тукарам, ты мой отец, ты моя мать, ты мое все. Тукарам, тукарам, ты мой отец, ты моя мать, ты мое все. Тукарам, тукарам, ты мой отец, ты моя мать, ты мое все. Тукарам, тукарам, ты мой отец, ты моя мать, ты мое все. Тукарам, тукарам». Этот коридор дворца в Мау через другие коридоры соединялся с внутренним двором. Стены были оштукатурены твердым белым гипсом, но, как и колонны и потолок, были едва заметны за многочисленными пестрыми коврами, радужными воздушными шарами, люстрами из темно-розового стекла и косо висящими фотографиями в рамках. В конце располагалось небольшое, но знаменитое святилище культа правящей династии. А бог, которому предстояло родиться, представлял собой серебряную статуэтку размером с чайную ложку. Индусы сидели по обе стороны ковра на полу, кто где смог найти место, а также толпились в примыкающих коридорах и во внутреннем дворе. Индусы, индусы, одни только индусы. Мужчины с мягкими чертами лица, в большинстве деревенские жители, для которых все, что происходило за пределами их поселений, казалось чудесным сном. Вместе с ними сидели здесь и мелкие торговцы из соседнего городка, чиновники, придворные и отпрыски царствующего дома. Все собрание пребывало в счастливом, почти блаженном состоянии, неведомом толпе англичан. Толпа индусов тихо кипела, как целебный отвар. Когда некоторые деревенские жители прорывались вперед, чтобы взглянуть на серебряное божество, на их лицах появлялось светлое и благостное выражение. В этой красоте не было ничего личного, индивидуального, ибо божество в момент своего присутствия делало их неотличимыми друг от друга, и только после его ухода они становились самими собой и возвращались на свои крошечные наделы. То же самое можно было сказать и о музыке. Музыка была, но она звучала из такого множества источников, что уловить ее не было никакой возможности. Пьянящий ритм сливался в гулкую неразличимую массу звука, облегавшего дворец и присоединявшегося к грому. Во дворе периодически шел дождь. Теперь должен был вступить хор профессора Годбали. Как министр образования двора, он удостоился чести иметь собственный хор. Когда первая группа певчих растворилась в толпе сидящих, он громко выкрикнул других, чтобы пение не прекращалось ни на минуту. Годбали стоял на ковре, босой, одетый в белое. Голову его венчал голубой тюрбан. Золотое пенсне цепочкой цеплялось за гирлянду жасмина, и от этого криво сидело у него на носу. Он сам и 6 поддерживавших его помощников били в цимбалы, маленькие барабаны, играли на портативной физгармонии и пели Тукарам, Тукарам, ты мой отец, ты моя мать, ты мое все. Тукарам, Тукарам, ты мой отец, ты моя мать, ты мое все. Тукарам, Тукарам. Они воспевали даже не стоявшего перед ними Бога, они воспевали святость. То есть они не делали всего одной вещи, которая показалась бы абсолютно правильной любому человеку, далекому от индуизма. Этот триумф, этот апофеоз индуизма был полной неразберихой, во всяком случае для нас, крахом разума и формы, где сам Бог, в честь которого собрались прихожане. Он был неразличим в кавардаке его собственного алтаря, загроможденный своими незначительными потомками, задушенный розовыми лепестками, завешенный олеографиями, затененный блеском золотых табличек с именами предков Раджи и совершенно исчезал под изорванными ветром банановыми листьями. В честь Бога были зажжены сотни электрических ламп. Рев и стук генератора нарушал ритм музыки. Лик Бога был невиден. Вокруг него без всякого толка были нагромождены сотни серебряных блюд, сочиненные в честь него стихи лучших поэтов княжества, висели там, где никто не мог их прочесть, или просто лежали на полу, упав со стены, плохо прикрепленные кнопками к штукатурке. Была видна надпись, сделанная по-английски, видимо, для того, чтобы подчеркнуть универсальность Бога, но по недосмотру чертежника, состоявшая из слов «Бог – сеть любовь». Бог есть любовь. Разве это не самое точное отражение сути и духа Индии? Тукарам, Тукарам, продолжал выводить хор, не способный заглушить препирательства, доносившиеся из-за занавесок женской половины, откуда сразу две мамаши пытались вытолкнуть своих детей вперед. Из-под занавески высунулась ножка маленькой девочки, похожая на угря. Во дворе европеизированный маленький оркестр отчаянно фальшиве играл вальс «Ночи счастья». Это соперничество нисколько не мешало певчим, они были выше этого. Та часть профессора Годбали, которая отвечала за связь с внешним миром, наконец заметила, что в песне не все в порядке, и что до тех пор, пока он его не поправит, выбрать новый гимн он не сможет. Отложив одну тарелку и продолжая ритмично взмахивать другой, он свободной рукой пощупал цветы, обвивавшие его шею. Коллега пришел к нему на помощь, продолжая петь друг другу в седые усы. Они общими усилиями высвободили цепочку из мишуры, в которой она запуталась. Годбали заглянул в сборник гимнов, что-то сказал барабанщику, который поломал ритм, выдал смазанную дробь и перешел к новому ритму. Этот ритм был более волнующим, будил определенные образы, и выражения лиц певчих стали простоватыми и апатичными. Теперь они любили все человечество, всю вселенную, и клочки их прошлого, крошечные обломки былых подробностей, возникнув из небытия, сплавились в одно вселенское тепло. Потом Годбали, несмотря на то, что она была ему, в общем-то, безразлична, вспомнил пожилую женщину, с которой судьба свела его, когда он еще жил в Чандрапуре. Она возникла в его сознании случайно, когда оно находилось в почти горячечном состоянии. Он не выбрал ее, она возникла в череде других нахлынувших образов, как крошечная щепка, и он силой своего духа вставил ее образ в то место, где он завершил полноту. Полноту, но не воссоздание. Чувства Годбали обострились. Он вспомнил осу, которую видел когда-то, но забыл, где именно, возможно, на каком-то камне. Он любил и осу, и нашел место и для нее. Сейчас Годбали представлял Бога. Камень же, на котором сидела оса, мог быть... Нет, он ошибся, представив себе камень. Логика и сознательное усилие соблазнили его, ввергнув в заблуждение. Он снова сосредоточился на красной полоске ковра и вдруг понял, что танцует. Вперед, назад, треть длины ковра по направлению к Богу, треть обратно, ритмично ударяя друг о друга тарелками, перебирая слабыми маленькими ножками. Его спутники танцевали вместе с ним и друг с другом. Шум нарастал, европезированный оркестр заиграл громче, над алтарем закурился фимиам, запах пота стал нестерпимым, ослепительно сверкали огни, в зарослях бананов завывал ветер, гремел гром. Годбали взглянул на часы, они показывали без 10:12. Он воздел руки и ощутил едва заметное колыхание. То вибрировала его душа. Крик толпы становился все мощнее, все громче. Годбали продолжал свой танец. Мальчики и мужчины, сидевшие на корточках в проходах, поднимались и, отступая назад, падали на колени своих соседей. В очищенный от людей проход внесли паланкин. Это был престарелый правитель княжества, велевший, вопреки настояниям врачей, принести себя на церемонию рождения. Никто не приветствовал Раджу, да он и не желал, чтобы его приветствовали. Это был момент, не предназначенный для прославления человека. Паланкин нельзя было поставить, чтобы не превратить храм в земной трон. Раджу бережно приподняли и вынесли из паланкина так, чтобы ноги его не коснулись пола, а затем усадили на ковер поблизости от алтаря. Огромная борода топорщилась, ноги были неловко подогнуты под себя. Раджа держал в руке пакет с красной пудрой. Он сидел, прислонившись спиной к колонне, истощенной болезнью, и смотрел перед собой глазами, казавшимися огромными от невыплаканных слез. Радже не пришлось долго ждать. В стране, где никто и никогда не придает значения пунктуальности, время рождения Бога рассчитывают с хронометрической точностью. За 3 минуты до полуночи Брахман вынес модель деревни Гокул, Вифлеема этой туманной истории, и поставил ее перед алтарем. Модель помещалась на деревянном подносе длиной около 1 ярда. Она была выполнена из глины, расписанной веселыми голубыми и белыми полосами. На высоком стуле, слишком для него маленьком, восседал царь Канса с неправдоподобно большой головой. Индийский ирод, приказавший убивать невинных. А в углу, с соблюдением всех пропорций, были изображены отец и мать Бога, которым во сне явилось предостережение. Модель сама по себе не была священной, так как отвлекала людей от созерцания истинного лика Бога, но зато внушала им священный трепет. Некоторые деревенские жители подумали, что рождение уже состоялось, говоря с полной уверенностью, что Бог, должно быть, уже родился, иначе они бы его не увидели. Но вот часы пробили полночь, раковина раскололась, и затрубили слоны. Все, у кого были пакеты с красной пудрой, принялись бросать ее на алтарь, и в розовой пыли, дыму благовоний, среди звона и криков, беспредельная любовь приняла облик Кришны и спасла мир. Все печали, все скорби растворились и исчезли не только для индийцев, но и для чужеземцев, птиц, железных дорог и звезд. Все превратилось в радость и веселый смех. Исчезли, как будто их никогда не было, болезни и сомнения, непонимание, жестокость и страх. Некоторые люди подпрыгивали, другие распростерлись на полу, обнимая босые ноги возлюбившего вселенную. Женщины за занавеской хлопали в ладоши и громко кричали. Девочка выбралась в коридор и плясала, неистово встряхивая и с сине-черными хвостиками. Это не была чувственная оргия. Традиция этого святилища воспрещала оргии. Однако человеческий дух пытался неистовыми конвульсиями познать непознаваемое, разрушить оковы науки и истории в борьбе, да, именно так, за саму красоту. Успешной ли была эта борьба? Написанные задним числом книги утверждают, что да, была. Но как такое событие, если оно и в самом деле имело место, могло быть сохранено в памяти? Как могло оно выразиться иначе, нежели в себе самом? Это таинство скрыто не только от верующих. Даже адепты не могут удержать его при себе. Адепт может думать, что он с Богом, но как только он помыслит это, его убеждение становится историей и падает под ударами времени. На ковре тем временем появилась кобра из папье-маше, а за ней деревянная люлька. Профессор Годбали подкрался к люльке с красной шелковой салфеткой в руках. Салфетка была Богом, а не куском материи, и образ остался в расплывшемся пятне алтаря. В руках Годбали была всего лишь салфетка, свернутая в виде ребенка. Профессор покачал его на руках и передал Радже, который с видимым усилием сказал, принимая салфетку: «Я нарекаю дитя именем Шри Кришна», и положил его в люльку. Слезы потекли из глаз Раджи, так как он стал свидетелем спасения Господа. Раджа был слишком слаб для того, чтобы поднять ребенка и показать его народу, как он делал в прошлые годы. Слуги подняли его на руки, усадили в паланкин и унесли в мирскую часть дворца. Там, в комнате, куда по другой лестнице имела доступ западная наука, Раджу ждал его лечащий врач, доктор Азиз. Врач-индус, сопровождавший Раджу к святилищу, коротко доложил симптомы. Экстаз миновал, и больной начал капризничать. Стук и пыхтение паровой машины, вращавшей вал электрического генератора, раздражали его. И он спросил, зачем эту машину поставили в его доме. Раджи ответили, что обязательно узнают это, и впрыснули успокоительное лекарство. В коридоре святилища чистая радость между тем перешла в веселое празднество. Это была их, почитателей божества, обязанность играть в разные игры, чтобы забавлять новорожденного бога и поощрять его мужественность забавами с распутными доярками из Бриндабана. Здесь главную роль играло сливочное масло. Когда колыбель убрали, знатные люди княжества задали тон невинным увеселениям. Сняв тюрбан, один из них положил кусок масла себе на лоб и стал ждать, когда оно соскользнет ему сначала на нос, а потом в рот. Но масло не успело попасть ему в рот, потому что еще один игрок подкрался к первому сзади, ухватил тающий ком и быстро проглотил его. Все рассмеялись, поняв, что у божества такое же чувство юмора, как и у них. Бог есть любовь. На небесах тоже есть радость и удовольствие. Бог может подшучивать над самим собой. Он может выдергивать стулья из-под задов членов своей свиты, бросать свои тюрбаны в огонь и воровать свою одежду во время купания. Жертвуя хорошим вкусом, это поклонение достигает того, чем пренебрегает христианство – допущением веселья в церковный обряд. В спасении должны принимать участие все ипостаси и духа, и материи. И если шутку изгоняют из ритуала, то он становится неполным, круг разрывается. Проглотив масло, они затеяли другую игру, более изящную. Теперь люди должны были приласкать божественное дитя, уподобив ему обычного ребенка. В воздух подбрасывали красно-золотистый мяч, и тот, кто его ловил, выбирал ребенка, брал на руки и носил по кругу, чтобы его ласкали все желающие. Все, кто мог до него дотянуться, гладили его, как спасителя, и шептали ему ласковые слова. Потом ребенка возвращали родителям и снова подбрасывали мяч. Бога таким образом носили по проходам, и дух случайности овевал бессмертием маленьких смертных. Они довольно долго играли в эту игру, но она им не наскучила, и они принимались снова и снова подбрасывать мяч, снова и снова носить детей по кругу. Потом они вооружились палками и стали разыгрывать битву пандавов с кауравами, шутливо колотя и тузя друг друга. Потом с потолка в сети спустили черный расписанный глиняный кувшин, обвитый сушеными фигами. О, это была поистине увлекательная игра для ловких людей. Подпрыгивая, игроки старались посильнее ударить палкой кувшин. Наконец он треснул и раскололся, и на лица играющих пролился дождь вареного жирного риса с молоком. Люди ели рис, размазывали его по лицам друг друга, падали на пол и слизывали лакомство, ползая между ногами. Так и продолжалось это божественное месса до тех пор, пока школьники, которых оттеснили из толпы, не выстроились в линию и не вломились на ковер за своей долей риса с молоком. Коридоры и двор заполнились шумной беготней, проснулись даже мухи, чтобы не упустить Божье угощение. Не было ни споров, ни ссор, ни стычек из-за даров, ибо благословен человек, передавший их другому. В этом бескорыстии он уподобляется Богу. Эти уподобления, эти замены продолжались много часов, пробуждая в каждом человеке, сообразно его способностям, эмоции, которых он в противном случае был бы лишен. Никакого определенного образа у Бога не было. В акте рождения было непонятно, что, собственно, родилось. Серебряная кукла, деревня из праха земного, шелковая салфетка, бесплотный дух или благорастворение. Может быть, все из перечисленного, может быть, вообще ничего. Возможно, все это рождение не более чем аллегория. И все же это было главное событие религиозного года. Оно порождало странные мысли. Вымазанный жиром и обсыпанный пылью, профессор Годбали еще раз познал жизнь духа. Он снова с поразительной ясностью увидел перед собой миссис Мур и прилипшие к ней беды. Он был брахман, она христианка, но это не имело никакого значения, не было никакой разницы, было ли это видение плодом его воображения или телепатическим призывом. Это был его долг. Это было его желание поставить себя в положении Бога и полюбить ее, поставить себя в ее положение и сказать Богу «приди, приди, приди, приди». Это было все, что он мог сделать. Какая ничтожная малость! Но от каждого по его способностям, а он понимал, что его способности на самом деле были малы. Одна старая англичанка и одна маленькая-маленькая оса, подумал он, выходя из храма в серость наступившего утра. Кажется, это немного, но это больше, чем я.